11. Полезное эхо. Understand that hearing and listening are not the same. Поймите, слушать и услышать – это разные вещи. And just because somebody physically hears you, и то, что вас кто-то слышит, that doesn't mean they're listening. Еще не значит, что он понимает, что вы ему говорите. Much less getting it. И вряд ли он начнет это применять. See, communication's very, very tricky. Потому что общение – вещь очень хитрая. And it's really not easy to communicate well at all. И общаться эффективно очень непросто. In fact, communication is such a deep topic. На самом деле, общение – это настолько глубокая тема. We could spend weeks or months discussing it and still not understand everything there is to know. Что обсуждать ее можно неделями и все равно не дойти до сути. But I do want to give you three things to think about. Но я хочу поделиться тремя своими соображениями. That I believe will help save you time. Я считаю, что они помогут сэкономить ваше время. Number one. Первое. Make your communication as simple as possible. Сделайте ваше общение наиболее простым. Not everyone that works in your organization is going to be a genius. Не все работающие в вашей компании гении. And just in case you're going to tell me, well, John, all of our people are smart. И если вы будете говорить мне, Джон, все наши сотрудники очень умны. Okay. Are all of your customers as smart as you'd like them to be? Хорошо. А ваши клиенты настолько умны, насколько вам бы хотелось? Ha, that's what I thought. Да, я так и думал. So keep it simple. Поэтому не усложняйте. Number two. Второе. Make sure that information is available. Сделайте все, чтобы информация была доступной. In manuals. Она должна быть прописана в руководствах. On the internet. Она должна быть в интернете. With some pictures. Безусловно, с какими-то картинками. So that people can get it when they need it. Для того, чтобы люди могли получить ее, когда она понадобится. And number three. И третье. Repeat what's most important. Повторение – мать учения. If I have a new initiative, если я придумал что-то новое, or I want to change the strategy, или я решил что-то изменить, I'll tell my people about it a dozen times. Я буду говорить об этом своим сотрудникам десятки раз. You know why? Знаете почему? Two reasons. По двум причинам. One, I want to make sure they get it. Первое, я хочу сделать все, чтобы они это поняли. And two, I'm also in the process of convincing myself even more. И второе, говоря с ними, я убеждаю себя. See, that's why I call this saying things with an echo. Именно поэтому я называю эту главу полезное эхо. An echo keeps on going and going and going. Как вы знаете, эхо повторяет снова, снова и снова. All of your communication should be able to pass from one level down to the next. Вся ваша информация должна как эхо идти по всем уровням организации. And pass from the organization to its customers. И переходить от вашей компании вашим клиентам.